Глава 22. Встреча перед маем. В небольшой подмосковной даче, укрывшейся за высоким глухим забором, не ложились спать до поздней ночи. Собеседников было трое. Генерал Иван Алексеевич Сергеев, полковник Владимир Гаврилович Марков и старший лейтенант Павел Синицын. Полковник Марков и Павел сидели друг перед другом за круглым столом под огромным темным абажуром. Генерал расположился в полутени на диванчике. Он лишь изредка вмешивался в разговор, а больше слушал. Марков подытожил доклад Павла и данные, собранные всеми участниками операции. Вариантов с переправой проб может быть несколько, но наиболее реальные из них только два. Либо к нему пришлют специального курьера, допустим, какого-нибудь безобидного туриста, моряка, либо он сам пошлет кого-то за кордон. Курьер маловероятно, потому что слишком для него опасно. Курьер может привести хвоста. Значит, будем исходить из второго варианта. Здесь четыре вопроса. Кого, как, где, когда. Здесь нам ничего не известно. Но есть наводящие на размышления факты. Во-первых, Дембович снова навещал Леонида Круга. «Владимир Гаврилович», — перебил Маркова генерал, — «простите, но вы ведь, кажется, выяснили, что поездка Дембовича на 7-й километр в марте вызвана просто беспокойством Надежды». «Мартовская, да. Но Дембович ездил туда и вчера. Я не успел вам доложить». Павел слушал молча. Ему все это было крайне интересно, ведь сейчас перед ним открывалась общая картина операции. В положении Бекаса он походил на актера, который один без партнеров играет выхваченную из пьесы роль. «Во-вторых, — продолжал Марков, — Дембович обзавелся самодельной надувной резиновой лодкой и веслом». Он сделал паузу, побарабанил пальцами по столу. «В-третьих, Дембович пытается приобрести две, прошу обратить внимание, две путевки в дом отдыха у моря, предпочтительнее к западу от города Н. И сроки его интересуют строго определенные, с 15 или, в крайнем случае, с 20 июня». Зароков три раза выходил в эфир, но расшифровать его радиограммы не удалось. «Вот все, Иван Алексеевич». «Да». Генерал подсел к ним за стол, облокотился, лег грудью на скрещенные руки. «Как ты думаешь, Павел, зачем ему две путевки?» «Не знаю, для кого другая, но от одной я сам не отказался бы», — сказал Павел. Генерал усмехнулся. «Кстати, Владимир Гаврилович, не забудьте помочь Дембовичу купить путевки». Он поглядел на Маркова, потом на Павла. «Интересно, как все это повернется». Марков и Павел молчали. «А затем спать пора», — сказал генерал. «Вставай, ложитесь, а я поеду домой». Марков и Павел поднялись из-за стола. Генерал снял очки, близоруко посмотрел на Павла, положил ему на плечо руку. «Славно мы посидели на дорогу. До свидания, Павел. Главное, всегда помни, бой ведешь ты, а мы обеспечиваем тебе тылы. За них не беспокойся». Волга, фыркнув, выскочила за ворот. Шел третий час ночи, но Марков и Павел спать не легли. Требовалось самым тщательным образом выверить линию дальнейшего поведения Павла в зависимости от любого возможного поворота событий. На следующий день Марков привез на дачу красивую молодую женщину и познакомил с нею Павла. Она была модно одета, звали ее Рита. Если Павлу придется попасть на курорт, Рита будет связной. На все другие случаи остается лейтенант Кустов. После первомайских праздников, которые Павел провел с матерью, на даче, Он получил от полковника Маркова пробы. Земля и вода были привезены из того самого района, куда Павла послал Дембович. Но по пути к Павлу они успели побывать в лаборатории одного института. Если люди, жаждавшие заполучить эту землю и воду, предполагали обнаружить в пробах радиоактивность, то результаты анализов превзойдут самые смелые их ожидания. Павел, взяв чемоданчик из искусственной кожи, в котором лежали круглая коробка из-под халвы, там была земля, и синтетическая фляга с водой, а также имелись предметы, приличествующие Бекасу, полетел в Новотрубинск. Оттуда поехал на станцию, указанную Дембовичем, и целую неделю изучал ее окрестности с пристрастием топографа. На Павле, когда он покидал Москву, не было пальто, не было и новенького серого костюма. Возвращался он в город, где его ждали Зароков с Дембовичем, не самолетом, а поездом. И ехал не в купированном вагоне, а в бесплацкартном, рассчитывая, что Дембович и Зароков расценят это как надо.